Глава 18. Виолетта. «Ольга Михайловна Берглунд», — повторила Таисия, держа в руках последнюю страницу договора. «Кто она такая? Я ничего не понимаю. А это чья подпись, Миша?» «Продавец Иванов Олег Васильевич, вот видишь? Это его подпись, я знаю, а покупатель — Ольга Михайловна Берглунд. Все документы на самом деле в полном порядке, ведь так?» Губы его растянулись в дурацкую улыбку. — Постой, ты хочешь сказать, что Иванов все-таки подписал купчую? — недоумевала Тая. — Но как? Когда? Он же мертв! — И кто его убил? Она? Теперь уже Миша смотрел на меня, только на меня, а я не знала, куда деться, спрятаться от его испепляющего взгляда. Вот только я не понимала, тогда он осуждает меня за убийство, которого я, кстати говоря, не совершала, или за то, чья фамилия проставлена в графе «покупатель». Но из всей компании я одна знала, что Ольга Михайловна Берглунд — моя родная бабушка. Моим друзьям это не было известно. А потому мне надо было срочно что-то придумать, чтобы они не заподозрили меня в предательстве. Но что? Надо ли признаваться в том, что имя своей бабушки я увидела еще раньше, как только папку с документами привезли в денежный переулок, и я мельком просмотрела документы. Увидела, удивилась, хотя нет. Я была просто потрясена этим обстоятельством, но тогда еще мало что понимала. А вот когда увидела гору трупов в ресторане, то картина произошедшего прояснилась. И снова это стало прозрачным и ясным лишь мне. Ведь только моя бабушка знала о моих планах в отношении Иванова. Получается, что это она, пожилая женщина, вошла в ресторан, спокойно постучалась в кабинет Иванова, протянула ему документы, которые каким-то волшебным образом забрала у нашего адвоката Лазарева, предварительно заставив его вписать в графу «покупатель» не Мишину фамилию, а свою собственную. Нацелила на него пистолет. Конечно, во все это верилось с трудом. Но у бабушки всегда были какие-то свои доверенные люди, взять хотя бы этого Митю, выполнявшего все ее поручения. Кто знает, кто он такой и что ему по зубам. Быть может, он друг моего отца-киллера или вообще его ученик, и для него убивать людей, как орехи щелкать. Стыдно признаться, но, думая об этом, я испытала даже что-то похожее на гордость за своего отца-преступника. Итак, моя бабушка, от волос которой, быть может, до сих пор пахнет яблоками и корицей, вошла к Иванову, пусть даже с Митей, который нацелил на него дуло пистолета, заставила его отказаться от ресторана, поставив свою подпись в договоре купли-продажи, после чего он был убит. Возможно, что за дверью бабушка оставила еще пару-тройку киллеров, которые пристрелили всех, кто находился в ресторане. После этого моя бабушка, мастерица вязать пуховые шали и варежки, осторожно, высоко поднимая свои ноги, обутые в теплые сапоги, стараясь не испачкать их в крови убитых охранников, вышла из ресторана, села в броневичок и укатила в свое Клюшниково. Рассказать кому эту страшилку, все подумают, что я сбрендила. Но кто-то же заставил Иванова поставить свою подпись прежде, чем в его голове оказалась пуля. Да и на договоре стоит имя моей бабушки, это факт. Виолетта, что ты обо всем этом думаешь? Это адвокат Таисии, сказала я, с трудом подбирая слова, невольно собираясь подставить Таю. Все в моей голове и душе перемешалось. Это он составлял документы. Вот с него и нужно спросить. Что вы на меня все уставились? Я? Ну, при чем здесь я? Губы Таи задрожали. Вы что, хотите сказать, что я была в сговоре с адвокатом? И мы договорились с ним сделать хозяйкой нашего с тобой ресторана, Миша какую-то Берг... Да я даже не могу выговорить эту фамилию. Но если это сделал Лазарев, рассуждал Миша, то какой резон ему было доставлять эти документы нам сюда? Разве он не понимал, чем это может для него кончиться? А чем может это кончиться? Или вы думаете, что он, тертый калач, боится нас? Нас, двух девушек, у которых он, кстати говоря, даже денег не взял за свою работу? Да, меня это тоже насторожило. Но положим то, что он не взял с вас деньги, указывает лишь на то, что он собирался взять их после того, как ему удастся сделать то, о чем вы его попросили. Он понимал, что имеет дело с преступницами. У него к таким людям свой подход. Он знал, что вы рано или поздно расплатитесь. Думаете, у него нет крыши? Да он наверняка связан с бандитами, — сказал Миша. Послушайте, у меня просто в голове не укладывается. Из передней раздались какие-то звуки. Мы втроем замерли, прислушиваясь. Я бы не удивилась, если бы это была моя бабушка, прошедшая в нашу квартиру сквозь стенку с автоматом наперевес. Она сказала бы «Цыц, шмакодявки!» и все бы разбежались. Только я, ее любимая внучка, осталась бы стоять на месте. Бабушка подошла бы ко мне, обняла и поцеловала в макушку. Сказала бы «Давай, мол, собирайся!» и поехали уже в Клюшниково. Все дела-то мы с тобой провернули. Ресторан у Иванова отжали. Денежки у Луки поимели. Я тряхнула головой. — Вы ничего не слышали? — спросила Тая, глядя на дверь. — Как будто кто-то открыл, а потом закрыл дверь, — сказал Миша. Он мгновенно покрылся потом, словно на его лицо брызнули водой из садового пульверизатора. Я вышла из кухни, посмотрела на дверь. Дверь как дверь. И тут меня обожгла одна мысль, просто лишила меня сил. Деньги! Мои деньги! Они же по-прежнему оставались в сумке в комнате, где я спала. И те 3 миллиона евро, что я приготовила, чтобы отдать на хранение бабушке, тоже оставались в квартире. Я метнулась туда, где я их спрятала, достала сумку, пакет. Короче, меня ограбили. Я пересчитала лишь то, что оставалось на самом дне сумки. 100 тысяч евро. Ну, спасибо. Я распахнула дверь комнаты, где должна была спать няня Таня, включила свет. Она вскочила, как ошпаренная, зажмурилась от яркого света. — Что случилось? Надо бежать? — Нет, все в порядке. Я вошла в комнату, где обитала Лена со своими детьми. Вот Лены не было. — Что случилось? За моей спиной появилась Тая. — Деньги украли, — прошептала ей в ухо, чтобы не слышал Миша. — Лены нет, посмотри, ее обувь на месте. Может, она в туалете? Но обуви Лены не было. Не было и куртки, которую я купила ей. Она сбежала, — сказала я, возвращаясь на кухню. Миша смотрел на нас с недоверием. Теперь, когда он окончательно лишился ресторана, он не доверял уже никому, даже Тае. — Что еще случилось? — Миша, слушай, сейчас не до тебя. Случилось кое-что пострашнее, чем история с твоим рестораном. Отмахнулась от него, увлеченная мыслями о пропавших миллионах Тая. Чего-чего? Миша встал во весь свой небольшой рост, пальцами взъерошил свои повлажневшие волосы и вдруг заорал. — Да вы две идиотки! Вы что, думаете, я ничего не понимаю? Вы с ним заодно! — Миша, не ори, детей разбудишь. Ты о чем вообще? Тая смотрела на него с удивлением, как если бы не мой Миша заговорил. — Успокойся. Вы заодно с Ивановым. А я-то, дурак, не понял сразу. Придумал эту историю с изнасилованием, чтобы разозлить меня, еще больше настроить против Ивановой и тем самым продемонстрировать, что он твой личный враг. Ты ресторанная шлюха, проститутка. Я все эти месяцы оберегал тебя от пьяных мужиков. Оплачивал все твои наряды, еду, покупал тебе цветы, такси оплачивал. Да я потратил на тебя столько денег, а ты... Ты схлестнулась с этим бандитом Ивановым. Это вы и убили моих родителей, а потом забрали мой ресторан. Или же вы заодно с Лазаревым. Вы! Тая рухнула на стул, прикрыв рукой рот. Она словно окаменела, слушая разъяренного Мишу. Это был уже не тот трусоватый, аморфный интеллигент-музыкант, любитель старинных романсов и кулебяк. Перед нами стоял, размахивая короткими ручонками, злой противный урод, на голову которого мне хотелось вылить остатки горохового супа. Это же надо так все перевернуть, обвинить Таечку в том, что она придумала историю с изнасилованием. Хотя в моей голове при словах Миши уже успела сложиться, как сверкающая цепочка звезд, схема и моего развода. Сумка с миллионами, Иванов, хитрющая обольстительница и ресторанная певица Таисия с ярко накрашенным ртом, больной на вид Миша, подписывающий, не глядя документы. Цепочка мошеннического плана, не добравшись до своего логического конца, быстро сложилась в яркую точку и погасла. Нет, Тая здесь ни при чем. Иванова-то замочили. Но не приснилось же мне все это. Да и ресторан теперь принадлежал моей бабке. Бомба замедленного действия все же разорвалась в моей голове. У меня украли мои миллионы. Теперь я никто. И меня все бросят. И первой будет Тая. Она вообще уже одевалась в прихожей, когда я взяла ее за руку. Ее лицо было залито слезами. Я обняла ее. «Тай, перестань! Ничего же не случилось!» Она повернулась ко мне и разрыдалась. Из кухни вышел, решительно направляясь к вешалке, на которой висела его куртка Миша. «Стоп!» Я, оторвавшись от Тая, резко рванула к двери и преградила ему выход. «Куда собрался?» Тот грязно выругался. «Боже!» Тая продолжала лететь в пропасть своего разочарования, прислонилась спиной к стене. «Миша, как ты можешь? Как? Я же ни разу от тебя слова грубого не слышала». «Да пошли вы все! Выпустите меня немедленно! Я прямо сейчас пойду в полицию и расскажу им все, что сумел увидеть и услышать, находясь с вами. Вы кого-то грабанули, а потом решили отобрать ему ресторан. Ваше место в тюрьме!» «Никуда ты не уйдешь!» — скомандовал я. «Кто бы знал, как тяжело было мне, человеку, который всей душой хотел помочь всем этим людям стать счастливыми, выслушивать эту скотину! Как же я ненавидела его в эту минуту! У меня прямо руки чесались, так хотелось пальнуть в него из пистолета. Но тогда было бы много грохота. Все-таки была ночь, Арбат спал в обнимку с денежным переулком, и нам надо было вести себя тихо, как мыши. «Отпусти его, Виолетта», — сказала Тая. «Не пойдет он ни в какую полицию. Кишка тонка. К тому же, если даже предположить невозможное, что он заявит на нас, представь, что мы сами сможем рассказать там о нем. Скажем, что мы действовали все вместе, что убивали Иванова вместе с ним, хотя нет, скажем, что это он один его и пристрелил. Благо, у него у единственного был железный мотив». «Суки!» — сказал Миша, отодвинул меня в сторону, как если бы я была неодушевленным предметом, открыл дверь и вышел. «Ну вот, сразу стало как-то легче дышать», — сказала Таисия. «Виолетта, дорогая, давай лучше поищем твои деньги, но не может быть, чтобы Лена их украла, сбежала и оставила своих детей. Я поняла бы еще, если бы сбежала Таня, все-таки она только няня. А что, если сбежала как раз Таня?» Я снова ворвалась к Тане в комнату, включила свет. Таня снова вскочила, у нее был крайне испуганный вид. «Послушайте, что вы от меня скрываете? Что случилось?» «Это она?» «Точно, Таня», — сказала я, обращаясь к Тае. «Таня, где Лена?» «Она ушла, детей оставила. Она тебе ничего не говорила о своих планах? Может, ты видела что-нибудь?» «Нет. Единственное, что было необычно в ее поведении, это то, что она много пила. Она же вообще не пьющий человек, я-то знаю. Может, ей стало плохо, она просто вышла подышать свежим воздухом?» «Да-да», — кивнула головой Тая, усмехаясь, прихватив с собой все Виолеттины деньги. «Что? Деньги пропали? Не может быть! Лена не такая, она не могла! Да и дети! Дети же здесь! Она бы никогда не бросила детей!» «Постойте! Петя! Где наш Петя?» Вдруг вспомнила Тая, да и я тоже вдруг поняла, что с тех самых пор, как мы вернулись домой, Петю мы и не видели. И что весь этот тяжелый разговор с Мишей, закончившийся полным разрывом наших отношений, проходил без него. «Не может быть!» Она произнесла то, что я только еще собиралась сказать. «Не может быть! Но не может Петя быть вором! Так не бывает! Если все люди такие, как Петя или Миша, тогда как же жить?» Мы с Таей бросились в комнату, где он обычно репетировал своих кузнечиков, распахнули дверь, ворвались, включили свет и были просто счастливо потрясены, когда увидели Петю, крепко спавшего на своей постели. Вероятно, парень так устал и перенервничал, что его просто подкосило. Он рухнул на постель одетый, укрывшись, однако, одеялом, и теперь сладко похрапывал, не реагируя на грохот, открываемый нами двери, голоса и яркий свет. Я перекрестилась. «Слава тебе, Господи!» Чуть не плакала Тая, для которой второе мощное разочарование за один вечер было бы слишком. «Он на месте. Не вор. Но где же тогда деньги?» Последние слова она прошептала уже чуть слышно, когда мы с ней возвратились на кухню, ставшую в последнее время нашим штабом. Мне вдруг захотелось в Клюшниково, к бабушке, зарыться лицом в ее грудь и поплакать. Я так уже устала от всего. А все происшедшее с нами мне показалось таким глупым, что я от стыда стала просто задыхаться. Слишком уж круто все получалось. Массовое убийство в ресторане, измена Миши, кражи денег и каких. Значит, все-таки Лена. Таня, ты ложись спать, все нормально. Я как могла пыталась успокоить Таню, хотя успокаивать надо было все же меня, так глупо потерявшую миллионы евро. Светало. Кофейку? Заботливо спросила Тая. Давай. Знаешь, а ведь я все это делала ради Луки. Да, знаю, ты говорила. Понимаешь, мне хотелось решить все ваши проблемы, твои с Мишей и Ленины, заняться бизнесом, наварить денег побольше, приодеться и встретиться с ним. Я такая из себя крутая, на крутой тачке с крутыми телохранителями, встречаясь с ним где-нибудь на крутой тусовке. Он подходит ко мне, а я протягиваю ему его же сумку, ну ты знаешь какую, а там вся сумма. Вот, говорю я ему, возвращай тебе твои деньги. Мне они больше не нужны, у меня и своих теперь полно. А он смотрит на меня и говорит: ты классная, тебя как зовут? Тая улыбнулась моим мечтам. Тебе кофе с молоком или без?